«А теперь позвольте представить вам», — произнес я, распахивая дверь, — «членов клуба Дюма». Почти все гости уже прибыли. Последние из них входили в зал через большие стеклянные двери, распахнутые на эспланаду замка. Звучала тихая музыка, в воздухе плавал сигарный дым, собравшиеся громко переговаривались. В центре стоял покрытый белой льняной скатертью стол с холодными закусками. Бутылки анжуйского, сосиски и амьенский окорок, устрицы из Ла-Рошели, коробки с сигарами Монте-Кристо. Гости стояли группами, пили, беседовали на разных языках. Всего здесь собралось около полусотни мужчин и женщин, и я видел, как Корсо несколько раз тронул рукой очки, будто проверяя, на месте ли они. Некоторые лица были ему хорошо знакомы по прессе, кино, телевидению. «Вы удивлены?» — спросил я, стараясь по виду его определить, какой эффект все это на него произвело. Он угрюмо и рассеянно кивнул. Кое-кто подходил ко мне поздороваться, и я пожимал руки, рассыпался в любезностях, шутил. Атмосфера была приятной, непринужденной. Корсо не отходил от меня. На лице его застыло такое выражение, будто он ждет, когда же ему удастся, наконец, проснуться. И я искренне потешался. Я даже представил его некоторым гостям и сделал это со злым удовольствием, потому что он отвечал на приветствие смущенно, явно чувствуя себя не в своей тарелке. От его обычной самоуверенности не осталось и следа. Так что отчасти я взял реванш. Ведь, честно говоря, он сам явился ко мне с анжуйским вином под мышкой и нарвался на неприятности. «Позвольте представить вам господина Корсо. Бруно Лостя, миланский антиквар. Позвольте. А, да-да, это и на самом деле Томас Харви, конечно. Харви, Джуэрс, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Рим. А вот граф фон Шлоссберг. У него самая знаменитая в Европе частная коллекция живописи. Здесь вы встретите кого угодно. Вот Нобелевский лауреат из Венесуэлы. Аргентинский экс-президент. Наследный принц из Марокко. И кому придет в голову, что его отец — большой почитатель Александра Дюма? А посмотрите туда. Вы его узнали, правда? Профессор семиотики из Болоньи. Теперь с ним беседует светловолосая дама. Это Петра Нойштадт. Самый влиятельный литературный критик в Центральной Европе. А в той группе, рядом с герцогиней Альба, стоят финансисты Рудольф Вильефос и английский писатель Харольд Берджес. А Майя Эускаль, группа Альфа-Пресс. Самый крупный издатель Соединенных Штатов Джон Кросс из O&O Papers, Нью-Йорк. А Ашиля Репленже, парижского букиниста, вы, надеюсь, помните? Этим я его добил окончательно. Глядя на растерянное лицо Корсо, я смаковал эффект, хотя готов был и посочувствовать ему. Репленже держал в руке пустой бокал и дружески улыбался нам из-под мушкетерских усов, так же, как во время экспертизы рукописи Дюма в магазине на улице Бонапарта. Меня он принял в свои объятия, объятия огромного медведя, потом ласково похлопал Корсо по плечу и отправился за новым бокалом вина, пыхтя и отдуваясь, совсем как жизнерадостный толстяк Портос. «Черт возьми!» — процедил Корсо сквозь зубы, повернувшись ко мне, чтобы никто другой этого не услышал. «Что здесь происходит?» «Я же сказал, это длинная история». «Так расскажите мне ее». Мы подошли к столу. Я налил две рюмки вина, но он отрицательно покачал головой. «Джин», — пробормотал он, — «а джина тут нет?» Я указал на бар в конце зала, и мы двинулись туда. По дороге мы несколько раз останавливались. Я снова с кем-то здоровался. Известный кинорежиссер, ливанский миллионер, испанский министр внутренних дел. Наконец Корсо завладел бутылкой бифитера и наполнил свой стакан до самых краев. Потом одним глотком выпил половину. Он еле заметно вздрогнул, и глаза его за стеклами очков, одно стекло разбитое, другое целое, заблестели. Он прижал бутылку к груди, словно боялся, что кто-нибудь ее у него отнимет. «Итак вы собирались рассказать мне?» Я направился к террасе за стеклянной дверью, где мы могли побеседовать без помех. Корсо опять наполнил свой стакан и последовал за мной. Гроза ушла, над нашими головами проклюнулись звезды. «Я весь внимание», — объявил он, снова прикладываясь к стакану. Я облокотился на перил, еще мокрый после дождя, и поднес к губам бокал Анжуйского. Когда ко мне в руки попала рукопись «Трех мушкетеров», я подумал, а почему бы не создать литературное общество, что-то вроде клуба горячих поклонников Александра Дюма и классического романа-фельетона, а также приключенческой литературы. По роду своей профессиональной деятельности я был знаком с несколькими подходящими кандидатами. Я кивнул в сторону освещенного зала. Через стеклянную дверь было хорошо видно гостей, которые прохаживались туда-сюда и дружески беседовали. Какой успех! Вот оно, доказательство того, что я попал в точку. Мне трудно было сдержать торжествующую улыбку. Авторское самолюбие. Общество, целью которого является изучение книг такого рода, которое призвано отыскивать забытых авторов и произведения, способствовать их изданию и распространению под издательским знаком, возможно, хорошо вам знакомым Дюма и компания. — Да я его знаю, — подтвердил Корсо. — Они базируются в Париже и только что напечатали полного Понсона Дютераля. А год назад — Фантомаса. Понятия не имел, что вы с этим связаны. Я польщенно улыбнулся. Таково правило — не упоминать имен, не называть участников проекта. Как вы сами можете судить, затея-то носит научный характер, но в ней есть и что-то детское. Литературная игра, дань ностальгии. В результате из забвения извлекаются старые книги, и мы возвращаемся к себе самим, какими были когда-то. Возвращаемся к утраченной наивности. Человек взрослеет, делается флоберианцем или стенделианцем, выбирает Фолкнера, Лампедузу, Гарсиа Маркеса, Даррелла или Кафку. Мы расходимся во мнениях, порой дело доходит до стычек, но стоит упомянуть определенных авторов и некоторые волшебные книги, как мы снова чувствуем себя сообщниками. Эти книги открыли нам литературу, не навязывая догм и ложных правил. Они воистину наша общая родина. Они не о том, что человек видит, а о том, о чем он мечтает. Произнеся эти слова, я сделал паузу, ожидая какой-нибудь реакции. Но Корсо всего лишь поднял стакан с джином и глянул сквозь него. Его родина находилась внутри этого стакана. «Так было и раньше», — возразил он после паузы. «Теперь и дети, и молодежь, да и все остальные, черт возьми, это люди без родины, которые вечно пялятся в телевизор». Я отрицательно покачал головой. Нет, он был неправ. Всего пару недель назад в литературном приложении к журналу ABC я написал об этом заметку. Ошибаетесь. Они тоже идут по старым дорожкам, сами того не ведая. Возьмем кино, которое показывают по телевидению. Оно помогает сохранять какие-то традиции. Там не забывают и старые фильмы. Даже Индиана Джонс не порывает со всем этим. Корсо скривился, глянув в сторону освещенных окон. Может и так. Но если говорить о собравшихся здесь людях, хотел бы я знать, как вам удалось их завербовать. «Тут нет никакого секрета», — ответил я. «Вот уже 10 лет, как я возглавляю это избранное общество, клуб Дюма, который именно в Менге проводит свое ежегодное собрание. Сами видите. Члены общества прибывают к месту встречи изо всех уголков планеты, причем неукоснительно. И все они, без исключения, первоклассные читатели». «Читатель чего? Романов-фельетонов? Не смешите меня». «А я и не собираюсь вас смешить, Корсо. Почему вы морщитесь? Вы сами прекрасно знаете, что роман или фильм, сделанный на потребу публики, могут превратиться в превосходное произведение. Вспомните «Пиквика» или, скажем, «Касабланку» и «Голдфингера». Они построены на архетипах. Публика идет на них, чтобы насладиться, кто сознательно, а кто и нет, все теми же сюжетами, их слегка измененными вариантами. Ей важна не столько расстановка, сколько способ изложения. Поэтому роман-фельетон и даже самый тривиальный телесериал могут стать объектом культа не только для наивной публики, но и для искушенной. Кто-то переживает, следя за тем, как Шерлок Холмс рискует своей жизнью. А вот другим нужны трубка, лупа и знаменитая «Элементарно, Ватсон». Хотя слов этих, заметьте, Конан Дойл никогда не писал. Все эти уловки, схемы, вариации и повторы настолько стары, что даже Аристотель упоминает их в своей поэтике. Ну скажите, разве телесериал по сути своей это не современная разновидность античной трагедии, великой романтической драмы или александрийского романа? Потому-то интеллигентный читатель и получает большое удовольствие от всего этого, исключительное удовольствие. Ведь есть исключения, основанные на правилах. Мне показалось, что Корсо слушает меня с интересом. Но тут я увидел, что он отрицательно мотнул головой, совсем как гладиатор, который отказывается перейти на опасную территорию, куда его оттесняет противник. «Оставим лекции по литературе и вернемся к клубу Дюма», — потребовал он раздраженно. «Вернемся к рукописи Дюма. Куда подевалось остальное?» «Остальные главы?» «Да вот они перед вами», — ответил я, обведя зал взглядом. 67 глав рукописи — это 67 членов общества, и больше их быть не может. Каждому вручено по главе, как своего рода акции. Любые изменения в составе членов общества требуют одобрения совета директоров, который возглавляю я. Имя каждого кандидата придирчиво обсуждается, и только потом мы принимаем решение. А как происходит передача акций? Акции ни при каких условиях не могут передаваться. В случае смерти одного из членов клуба или когда кто-то покидает общество, соответствующая глава должна вернуться в клуб. Только совет директоров может вручить ее новому кандидату. А рядовой член общества не имеет права распоряжаться текстом по своему усмотрению. А Энрике Теллефер попытался это сделать. Отчасти. Сперва он был идеальным кандидатом, потом образцовым членом клуба Дюма. Но в конце концов он нарушил правила. Корсо допил остатки джина. Поставил стакан на покрытые мхом перила и долго молчал, не сводя глаз с дверей ярко освещенного зала. Чуть погодя, он с сомнением покачал головой. «Это не повод убивать человека», — произнес он тихим голосом, будто убеждая себя самого. «И я никогда не поверю, что такие люди...» Он глянул на меня в упор. «А все они, прежде всего, персоны очень известные и уважаемые, стали бы участвовать в подобном деле». Я едва сдержал нетерпеливый жест. «Вы норовите все перевернуть с ног на голову. Мы с Энрике были давними друзьями. Нас объединяло общее увлечение, книги этого жанра, хотя его литературный вкус оставляли желать лучшего по сравнению с энтузиазмом. Он преуспел как издатель кулинарных сборников, что позволяло ему тратить и время, и деньги на свое увлечение. И, честно говоря, если кто и имел право стать членом нашего общества, так это он». Поэтому я горячо поддержал его кандидатуру. Повторяю, вкусы у нас были, безусловно, разными, но страсть общей. И страсть не только к книгам. На губах у Корсо вновь появилась саркастическая улыбка, и это меня взбесило. «Я мог бы ответить, что это не ваше дело», — бросил я в сердцах. «Но я хочу все вам объяснить. Лиана не только очень красивая женщина. Она незаурядная женщина». К тому же с раннего возраста обожала читать. Знаете, в 16 лет она сделала себе на бедре татуировку «Цветок лилии». Правда, не на плече, как у леди Винтера, ее идола. Чтобы никто не заметил, ни домашней, ни монахини, у которых она воспитывалась. Здорово? Потрясающе. Не похоже, чтобы это вас потрясло. Тем не менее, уверяю, она восхитительная женщина. Дело в том... Ну, короче, мы были любовниками. Когда-то раньше я говорил о том, что родина для каждого человека — это потерянный рай детства, помните? Так вот, родина для Лианы — три мушкетера. Она находилась под таким впечатлением от них, что решила выйти замуж за Энрике после того, как они случайно познакомились на каком-то празднике и весь вечер обменивались цитатами из романа. К тому же, в ту пору он уже был очень богатым издателем. Иначе говоря, вспыхнула любовь с первого взгляда. Не преминул съязвить Корсо. «Не пойму, почему вы говорите в таком тоне? Вступая в брак, они искренне любили друг друга. Просто со временем занудство Энрике сделалось непереносимым, и самые благие намерения его жены разбивались, а... С другой стороны, мы с ним оставались друзьями, я часто бывал у них в доме. Лиана...» Я поставил бокал на перила рядом с его пустым стаканом. «В конце концов... Легко вообразить, что произошло в конце концов». «Еще бы». «Да я не о том. Она стала мне отличной помощницей. А я помог ей вступить в общество. Это случилось 4 года назад. Она владеет главой 37, тайнами леди. Она сама ее выбрала». «Зачем вы пустили ее по моему следу?» «Не торопитесь. Все по порядку». Итак, в последнее время Энрике стал доставлять нам неприятности, иначе говоря, возникли проблемы. Вместо того, чтобы продолжать заниматься весьма выгодным делом и издавать кулинарные книги, он вбил себе в голову, что должен написать приключенческий роман. Но то, что выходило из-под его пера, было ужасно. Поверьте мне, просто кошмарно. Он нагло воровал куски из чужих текстов. Роман назывался «Рука мертвеца». Именно так. Даже название придумал не он. Но хуже было другое. Он имел неслыханное нахальство претендовать на то, чтобы книгу напечатала издательская фирма «Дюма и компания». Я, разумеется, отказал ему. Этот идиот никогда не получил бы одобрения совета. Кроме того, у Энрике было достаточно денег, и он мог издать книгу за свой счет, о чем я ему и заявил. Смею предположить, что такой ответ Энрике не понравился. Я видел его библиотеку. Не понравился? Слышали бы вы. Спор случился в его кабинете. Вся сцена и по сей день стоит у меня перед глазами. Как он поднялся на цыпочки, маленький и пузатый, его чуть не хватил удар. Он смотрел на меня безумным взором. Очень неприятная сцена. Он, видите ли, посвятил сочинению всю свою жизнь. И кто я такой, чтобы судить его творение? И книга принадлежит вечности, и я не объективный критик, несносный резонер, и еще я спал с его женой. Последняя реплика меня огорошила, я не думал, что он о чем-то догадывается. Но, как оказалось, Лиана разговаривала во сне. И не только осыпала проклятиями Д'Артаньяна и его друзей, которых ненавидела всеми силами души, словно они были реальными людьми. Нет. Она еще протранслировала мужу историю наших отношений. Весь сериал. Представляете мое положение? Да, положение незавидное. Уж чему тут завидовать? Но худшее было впереди. Энрике пошел в атаку. Ладно, пусть он плохой писатель. А Дюма много лучше. Что бы делал Дюма без Агюста Маке, которого подло эксплуатировал? И вот оно доказательство. Белые и голубые страницы с анжуйским вином, которые хранятся у него в сейфе. Мы перешли на крик. Он обозвал меня ловеласом, совсем как в старинных драмах. А я его безграмотным болваном, прибавив несколько едких комментариев по поводу кулинарной издательской деятельности. И, наконец, я сравнил его с кондитером Сирано. «Я отомщу тебе», — пригрозил он, изображая из себя графа Монте-Кристо. «Я выведу на чистую воду твоего обожаемого Дюма, который ставил собственное имя под чужими романами. Я сделаю достоянием публики рукописи, все увидят, как стряпал свои тексты этот интриган и лицемер. Да, я наплюю на правила клуба, глава принадлежит мне, и я продам ее, кому пожелаю. Так что, Борис, берегись». Сильный удар. Никто не знает, на что способен автор, когда задевают его самолюбие, пренебрегают его творением. Итак, Энрике выставил меня за дверь. Потом я узнал от Лианы, что он позвонил этому книготорговцу Лапонте и предложил рукопись. По его разумению, он вел себя хитро и предусмотрительно, как Эдмон Дантес. Он ведь вознамерился раздуть скандал так, чтобы самому остаться в стороне. И тут в историю вмешались вы. Вообразите мое изумление, когда я увидел вас на пороге с главой романа под мышкой. Но вы чувств своих не выдали. Разумеется. Ведь после смерти Энрике мы с Лианой посчитали рукопись безвозвратно утраченной. Я наблюдал, как Корсо роется в кармане плаща, достает оттуда мятую сигарету. Он сунул ее в рот и, забыв зажечь, сделал несколько шагов по террасе. «Ваша история нелепа и абсурдна», — заключил он. «Эдмон Дантес никогда не покончил бы с собой, не отомстив обидчикам». Я кивнул в знак согласия, хотя в этот миг он повернулся ко мне спиной и кивка моего видеть не мог. «Дело на этом не кончилось», — сказал я. На следующий день после нашего объяснения Энрике явился, чтобы сделать последнюю попытку уговорить меня. Чаша моего терпения переполнилась, как вы понимаете. Шантажа я простить не мог. И вот, выйдя из себя, я достал козырную карту, сказал, что его роман не только очень дурно написан, нет, суть в другом. Читая его, я находил там подозрительно знакомые вещи. Тут я сходил в свой кабинет и отыскал старый-престарый том народного иллюстрированного романа, редкое и мало кому известное издание конца прошлого века. Я открыл книгу на первой странице. Сочинение было подписано неким Амори из Вероны. Именно так. И озаглавлено «Анжелина де Гравайяк» или «Незапятнанная честь». Я прочитал вслух первый абзац, и Энрике побледнел, словно из могилы поднялся призрак этой самой Анжелины. В сущности, нечто подобное и произошло. Понадеявшись, что никто не помнит этой книги, он переписал роман почти дословно. за исключением одной главы, которую целиком украл у Фернандеса и Гонсалеса. Эта глава, кстати, была лучшей в тексте Энрике. Я тогда пожалел, что не имел под рукой фотоаппарата и не запечатлел своего гостя. Он поднес руку к челу и воскликнул: «Проклятие, все кончено!» Больше я не услышал от него ни слова, только какие-то астматические хрипы, он буквально задыхался. Потом резко развернулся и кинулся домой, и там повесился.